Дежурный подержал в руках удостоверение, вернул и отдал честь. Совещание уже началось, но выступавший в форме майора юстиции остановился, и все дружно вернулись к вошедшему. Александр Борисович вежливо поклонился. Было здесь человек 10, не меньше, наверное, те, кто задействован в расследовании. И, отдельно кивнув Петру с Антоном, уселся на свободный стул. Сумку небрежно бросил у ног. «Извините, господа», — улыбнулся он, — «если можно, продолжайте. Потом отвечу на ваши вопросы, если они будут». «Мы подбиваем некоторые итоги, Александр Борисович», — сказал выступавший. «Но вы пока, если желаете, можете полистать те материалы, которые уже имеются». «Желаю и с удовольствием», — кивнул Турецкий, принимая папку с документами. «Спасибо, я по ходу». И он углубился в чтение. Словом, когда Смородинов, Турецкий понял, кто это, закончил свое сообщение, Александр Борисович уже успел бегло просмотреть главные материалы, акты криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, протокол осмотров мест происшествий, таких было три, свидетельские показания относительно действующих лиц, подозреваемых в совершении преступлений, протокол допроса одного из участников нападения на спортсмена, задержанного на месте преступления, несколько листов показаний иностранных студентов, касавшихся исключительно их собственных проблем и так далее. В принципе, немало. Но, с другой стороны, читая и одновременно слушая говоривших сыщиков и оперативников, Турецкий видел, что зацепки, и довольно крепкие на первый взгляд, у них вроде бы появились. Однако вместе с тем возникли и новые трудности. Никакой ясности, как было заметно, не появилось с визитом дипломата в Воронеж, а ведь именно этот факт и являлся основной причиной расследования возбужденного уголовного дела. И когда выступавшие исчерпали свои возможности и обратили внимание на молчавшего Турецкого, он закрыл папку, аккуратно и неторопливо перевязал тесемочки и только после этого поднял голову. Смешно поправил указательным пальцем очки на переносице и чуть скривил в улыбке губы. «Так кто же мне объяснит, наконец, какого черта здесь сделал этот гребаный дипломат?» Хмыкнул милицейский полковник и одобрительно, как показалось Александру Борисовичу, покрутил головой. Прыснул философ Щеткин, а Антон, наоборот, насупился, как будто это была его личная недоработка. У Смородинова, как у остальных, чуть приоткрылся рот. Вопрос словно застрял в губах. «Никто не может», — повторил Турецкий. «Жаль. А че тогда собрались?» «Нет, ну, Саш, Плетнев немного покраснел даже». «Надо же свести то, что уже наработали». «Ну да, как-то в разнобой раздались голоса». «А что такого?» — удивился Турецкий. «Ну, наработали, и хорошо, правильно. С версиями этими пока не запутались». Это он так отреагировал на выступление Плетнева, как раз и освещавшего этот вопрос. «А чего, непонятно, с фотороботом тянете?» «Я бы давно же показал его в местных новостях по телевидению. А прохожим под нос совать, знаете, не знаете. Можно и до Морковкина заговения дотянуть. Толку-то что? Толку-то что, Петь? А если он только ночью здесь появляется, а днем совсем в другом районе? Так его же никто никогда и не узнает. А касаясь конкретно вопроса о фотороботе, о субъективном портрете, — поправил себя Турецкий, — пока я, честно говоря, индивидуальных, доминирующих признаков здесь просто не нахожу. Слишком общо. А между тем, как я понимаю, этот ваш упорный задержанный их может назвать, но не хочет. И я понимаю, почему. А вот мне очень интересно, — вклинился Плетнев, которого слова Саши крепко задевали. Делали, делали, а выходит, ничего нет. Но так ли уж? Антон, только честно, вы с ним работали? — Ну, а как ты думаешь? — даже возмутил Плетнев. — Ага, — кивнул Турецкий с улыбкой. — Извини, я огрубляю. Кулак свой предъявлял, дать в лоб обещал, судьбу рисовал тяжелую, так? — Да ладно тебе, — смутил Плетнев, а Смородинов, — заметил Александр Борисович, — тихо хмыкнул, как бы про себя, и прикрыл ладонью глаза, будто задумался. И Турецкий увидел, что попал в цель. Ошибочка вышла. «Дорогой товарищ и друг», — съерничал турецкий.